Глава 4. Утро следующего дня выдалось хмурым. Погода явственно намекала: лето на исходе, скоро осень вступит в свои права. Я не возражала. В такую погоду посетителей больше. Люди ищут тепла и уюта. А где его найти, как не в маленькой кофейне с кружевными скатертями и ароматом свежей выпечки? За окном моросил противный дождь, барабаня в окна и смывая пыль с мостовой. Капли стекали по стеклу причудливыми дорожками. Улица напоминала размытую акварель с расплывчатыми силуэтами прохожих под зонтами. Я, сама не зная почему, достала из шкафа новое платье, небесно-голубое, с кружевным воротничком и тонкой вышивкой по подолу. Волосы уложила аккуратными волнами и приколола брошь, которую носила по праздникам. После вчерашнего безобразия надо выглядеть особенно безупречно, чтобы посетители видели, у заведения все в порядке, никакой разрухи и упадка. Но отражение в зеркале смотрело на меня с легким прищуром, будто не верила и пыталась ехидно поинтересоваться, не столичный ли гость тому причина. «Глупости!» — прошептала я ему, спустилась в кофейню и принялась варить себе кофе. Кофеварка заурчала, выпуская в чашку ровную струю терпкого напитка. Я вдохнула знакомый запах, прикрыла глаза. «Сегодня тебе подарят букет цветов», — произнес металлический голос. Я замерла. «Букет цветов? Мне? От кого? Вроде бы нет у меня поклонника. А вдруг?» Сердце то ли подпрыгнуло, то ли перевернулось. Я взяла чашку и уставилась на кофеварку, будто та могла дать пояснение. «Это точно?» — уточнила я. Разумеется, кофеварка молчала, поблескивая медными боками. Я расправила передник, проверила, ровно ли стоят чашки, и открыла кофейню. Колокольчик звякнул привычно и бодро. Однако никто ко мне не спешил. Минута шла за минутой. Я протирала чашки, раскладывала печенье на витрине, поправляла скатерти. По-прежнему никого. Мистер Харгривс, который появлялся у меня каждое утро, почему-то тоже отсутствовал. Наконец дверь распахнулась, и в помещение влетел незнакомый посетитель с вопросом. «Это у вас тут кофейня?» «Пока что да». Он заказал американо, выпил его в три глотка, толком не выслушав предсказания, бросил монету и умчался, даже не взглянув на витрину со свежей выпечкой. «Ясно, просто случайный прохожий. Похоже, теперь только такие и будут ко мне забегать. Иногда». Я снова осталась одна. Стрелки часов ползали медленно. Сев на табурет за стойкой, я обхватила руками чашку с остывшим кофе и смотрела на дверь. Вчера в это время здесь было полно народу, а сегодня... Дверь снова звякнула. Я вскочила, расправила плечи, натянула на лицо улыбку и тут же сбросила ее, узнав вошедшего. «Элрис, чтоб его Тарнелл!» В неизменном синем сюртуке с портфелем в руке и выражением мрачной сосредоточенности на лице. Он окинул взглядом пустой зал, задержался на мне и медленно подошел к стойке. «Доброе утро, мисс Блэквуд». «Доброе», — ответила я сухо. Он положил на стойку монету, опять золотую. Я посмотрела на нее, потом на него. «Что ж, будем делать кофе, раз уплачено». «Срамота-то какая! Поглядите на него, люди добрые! Тьфу! Деревня!» — выдала кофеварка вместе с эспрессо. Я закрыла глаза. «Господи, ну почему?» Когда я рискнула открыть их снова, дознаватель уже забрал чашку и теперь устраивался за своим обычным столиком. Спокойно достал бумаги, карандаш. Я смотрела на него, стиснув зубы. За выходку машины извиняться не стала. В конце концов, его предупредили. Он сам выбрал быть обруганным. Скорее бы этот гений нашел Джейн и уехал во свояси. Через полчаса он собрал бумаги, кивнул мне на прощание и вышел. Колокольчик звякнул, тишина вернулась. Я стояла за стойкой, перебирая ложечки, которых и так хватало. Ни одного посетителя не появилось. Миссис Уэттерби и та пропустила утренний капучино. Часы показывали почти 11, когда дверь вдруг открылась. Мистер Финч ввалился в кофейню с обычным своим напором, подбежал к стойке, тяжело дыша, и воздел руки к потолку. «Беатрис, златовласая фея, синеокая богиня, выдайте мне чашку вашего волшебного эликсира». «Капучино с карамельным?» «Вы читаете мои мысли». Он хлопнул ладонью по стойке. «Две порции сиропа. Нет, три. Сегодня я заслужил». Кофеварка заурчала, на этот раз мирно, и выдала привычным мягким шепотом. «Сенсация ближе, чем вы думаете». Мистер Финч довольно закивал, потирая руки. Я добавила сироп, поставила чашку перед ним. «А сенсация у меня есть», — радостно объявил он. «И касается она нашего высокого гостя». «Дознавателя?» — со вздохом спросила я. «Именно. Его расследование идет, но, похоже, не так быстро. Не так-то все просто, как он, видимо, рассчитывал». «То есть?» «Ну, за один день он нашу Джейн не нашел». Мистер Финч многозначительно поднял палец. «Свидетелей почти нет. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Как сквозь землю провалилась». Он сложил руки на животе и добавил с ноткой странной гордости. «Вот так. Наш городок хоть и маленький, я подкинул ему загадку». «Плохо», — буркнула я. «Но как же плохо, если хорошо? Элри Старнелл разместился в отеле у кривой дороги и оплатил 7 дней вперед. Это же всю неделю тиражи у газет будут большие и никакого недостатка новостей». «Плохо то, что Джейн не нашли», — напомнила я. «А, это да», — согласился он, но как-то не очень искренне. «Отдайте-ка мне эклер, песочное колечко с цукатами и... Это что у вас? Корзиночка? Дайте две». Я собрала блюдце, он взял его и только тогда, кажется, заметил, что в зале никого нет. «А где все?» — поинтересовался он, оглядываясь. «Обычно в это время у вас яблоку негде упасть». Кофеварка вчера опять обругала дознавателя, причем весьма выразительно. Теперь, кажется, мои постоянные клиенты решили, что у меня тут неподобающее заведение. Мистер Финч покосился на кофеварку, потом на меня. «Надо же, как любопытно! А он что?» «Пьет кофе и не обращает внимания. Сказал, что слыхал вещи и похуже». «Это верно», — хмыкнул репортер. «Я, знаете ли, в свое время такие эпистолы от начальства получал. А не могли бы вы вспомнить дословно, что кофеварка ему сказала?» «Мне не до шуток», — возмутилась я. «Торговля встала, а он, судя по вашим словам, здесь надолго и пить кофе в другом месте не собирается». «Ага, надолго. Но ничего, что людей нет. Зато можно посидеть в тишине и с вами вот поболтать. А то обычно вы отвлекаетесь на посетителей. Тому кофе сделай, этому пирожное подай». «Каков эгоист!» Я перестала с ним разговаривать и пошла протирать и без того чистые столики. Вскоре он ушел, прихватив с собой коробку с пирожными на вынос. Я осталась одна в пустом зале. День клонился к вечеру. Обычно в это время у меня все столики были заняты. Кто-то листал книги, кто-то болтал за чашкой кофе. Девушки хихикали, сплетничая. Молодые люди краснели, объясняясь в любви. Сегодня же ни души. Я вышла из-за стойки, сняла передник и перевернула табличку на двери с «открыто» на «закрыто». Если дознаватель не желает искать Джейн, я этим займусь. Все равно посетителей нет.